Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Сёння ў праграме «Пражскі акцэнт» – тэма выпуску «Прычыны і парадоксы карупцыі ў Беларусі і ва Украіне». «Свабода ў турмах» – мова беларускіх вязніцаў. І па-беларуску з Вінцуком Вячоркам – беларускія імёны для казачных персанажаў. З заходніх моваў на расійскую перакладзеныя імёны «Золушка» і «Дзюймовачка». А мінакі на Менскай вуліцы прапануюць для іх і для незнайкі беларускія імёны. Чаму ў Беларусі карупцыянераў вызваляюць з-за кратаў і кідаюць кіраваць праблемнымі гаспадаркамі? Ці шмат карупцыянераў пасадзілі ва ўкраіне? Чаму паводле рэйтынгу ўспрыняцця карупцыі Украіна выглядае горш, чым Беларусь? Ці пераможа карупцыю знешняе кіраванне праваахоўнай сістэмы краіны? Гэтае пытанне ў перадачы «Пражскі акцэнт» абмяркоўваюць адміністрацыйны дырэктар ліберальнага клубу Мікіта Беляеў і беларускі журналіст з Кіеву Юры Свірко, вядучы Юры Дракахруст. У Беларусі апошнім часам назіраецца цікавая практыка. Былыя кіраўнікі, асуджаныя за карупцыю, датэрмінова выходзяць на волю, прызначаюцца кіраўнікамі праблемных прадпрыемстваў. Ну, вось некалькі прыкладаў. Намеснік генпракурора Беларусі Архіпаў летась атрымаў 6 гадоў, сёлета быў памілаваны прэзідэнтам і ўзначаліў гаспадарку Пятровічы пад Менскам. Намеснік старшыні баранавіцкага гарвыканкаму Стасевіч у 14 годзе асуджаны на 5,5 гадоў за хабар, службовае злоўжыванне. Сёлетняга лютага пачаў працаваць дырэктарам камбінату надомнай працы ў родных Баранавічах. Дырэктар аб'яднання магілёў дрэў Андрэй Вусаў пазалетась асуджаны на 8 гадоў, сёлета вызвалены, стаў выканаўцам абавязкаў дырэктара па вытворчасці на прадпрыемстве «Строммашына» ў Магілёве. Ну, можна прыгадаць, што так бывала і раней. Напрыклад, многія памятаюць гучную справу, гучны лёс Александра Бароўскага, колішняга кіраўніка Белнафтахіму, потым вязня за карупцыю, а потым дырэктара МАЗу. Але вот зараз можна сказаць, што, ну, можа, яно яшчэ не тэндэнцыя, але ўжо не асобныя выпадкі. Да таго ж, вось у нас ёсць інфармацыя, што група дэпутатаў Нацыянальнага сходу склала спіс, падала на разгляд прэзідэнту спіс былых чыноўнікаў, былых гаспадарнікаў, якія сядзяць за карупцыю, якіх варта вызваліць датэрмінова і адправіць працаваць на праблемныя прадпрыемствы. Вось што азначае эта практыка, калі это ўжо практыка, што ўсіх здольных кіраваць ужо пасадзілі і няма каго прызначаць на кіроўныя пасады. А можа, ўлады мяркуюць, што, ну, як бы і віна іх не вельмі зразумелая, так бы мовіць, папалі пад раздачу. Пры жаданні можна было і ўсіх пасадзіць, і ўсе вінаватыя. Дык в этом сэнсе і гэтыя не надта вінаватыя. Мікіта, вот вы займаецеся карупцыяй в Беларусі, ну, в сэнсе яе вывучэннем, а не практыкай. Дык вот як бы вы патлумачылі гэты феномен? Тут можно отметить, что это не противоречит новому закону о борьбе с коррупцией. Там статьей 22 предусмотрено исключение, что в случае пересмотра дела, в случае согласия местного руководителя, местного руководящего органа, допустим, исполкома, такие лица могут на руководящей должности. Что же касается, в принципе, всей ситуации, то, скорее всего, это говорит о том, что в стране кадровый голод, и действительно не хватает управленцев даже на таких местах, как колхозы, либо госпредприятия. Скорее всего, тут еще вера некая властей в то, что люди, которые уже отступились, которые прошли через места ограничения свободы, не будут способны нарушить закон еще раз, либо будут бояться. Но, теперь, как показывает практика, это метод неэффективный и нерезультативный. Если мы говорим с позиции борьбы с коррупцией, то этот инструмент использовать ни в коем случае нельзя, так как он в определенном смысле поощряет, в том числе, коррупцию. То есть если человек даже на будущее будет задумываться о том, взять взятку, либо не взять, совершить те или иные коррупционные действия, то, видя такие примеры, он видит, что даже после наказания он может быть назначен на руководящую должность. Юры, а если практикуется нечто подобное, подобное в Украине. Ну, коли почитать выкрывальные публикации в украинском друку, так складывается уражение, что там все коррупционеры как бы свои места и не покидали. Ну, принамсі, значная их частка. А вот на кольки это гэта адпавядае рэчаіснасці і наколькі шмат ва ўкраіне, так бы мовіць, даведзеных да канца карупцыйных справаў. Вось чалавека арыштавалі, вось правялі суд, вот яго пасадзілі, вось ён сеў. Ну вось мы памятаем, напрыклад, здаецца, летась была такая гучная як бы карцінка ў беларускім духу, калі там на нейкім урадавым пасяджэнні прямо браслеты надзелі на двух чыноўнікаў. Але так здаецца, што потым іх ці то пад заклад выпусцілі, ці то нейкі суд такі цягнецца вечна, нейкае судовае разбіральніцтва. Груба кажучы, кагосьці пасадзілі ва ўкраіне. І ўвогуле, а можа барацьба з карупцыяй это не ў тым, каб паболей пасадзіць? Ну, менавіта не ў тым. Мне вельмі цяжка адказаць на ваше пытанне, каго тут пасадзілі. Прыходзяць да галавы толькі Юлія Тимашенко і Юра Луценко, якіх яшчэ падчас Януковіча пасадзілі менавіта за карупцыю. Тимашенко за контракты з «Газпромом» і нібыта урон украінскаму бюджэту. Ну і былога міністра ўнутраных справаў Юрыя Луценку за тое, што ён не так адсвяткаваў карупцыйна, адсвяткаваў дзень міліцыі ва ўкраіне. Але потым іх выпусцілі, гэта цяпер кіраўнікі фракцыі ў Верхоўнай Радзе, і Луценка, і Тимашенко. Што да таго выпадку, які згадалі вы, з кіраўніком Дзяржаўнай службы надзвычайных сітуацыяў, дык сапраўды суд адпусціў яго пад заклад, а потым увогуле, здаецца, абвінавацтва не скасавалі і сказалі, што няправільна абвінавачвалі. Таму фактычна ўсе карупцыянеры засталіся на сваіх месцах, яны толькі адны карупцыянеры змянілі іншых. Міністра Януковіча збеглі з Украіны, іх ніхто таксама не пакараў, ні на тэрыторыі Расіі, дзе яны пераважна знаходзяцца, не ў іншых краінах. Яны пачалі выйграваць ўжо еўрапейскія суды, таму што Украіна не можа надаць доказы іх віны. Ну і ўсё гэта так адбываецца. Напрыклад, я жыву ў Шаўчэнкаўскім раёне Кіева. Быў тут гэта самы цэнтральны раён, Майдан туды ўваходзіць у склад Шаўчэнкаўскага раёну. Быў кіраўнік раёна Віктар Піліпішын, яго таксама абвінавачвалі ў мільённых стратах, але да суду справа не дайшла, казалі, што ён адкупіўся ад гэтай крымінальнай справы. Потым ўжо год таму з новай уладай арыштавалі першага намесніка кіраўніка Шаўчэнкаўскай раённай адміністрацыі Віктара Андрэєва. Таксама адпусцілі, ён дагэтуль першы намеснік старшыні раённай адміністрацыі. То бок гучныя заявы робяцца, вот, напрыклад, міністр унутраных справаў Арсен Аваков казаў пра затрыманне гэтага шаўчэнкаўскага чыноўніка Андрэєва, але ён дагэтуль працуе, і ніхто не паведамляе пра рэзультат, пра гэтыя судовыя працэсы і вырак, якіх няма. Днямі міжнародная арганізацыя Transparency International апублікавала так званы штогадовы індэкс прыняцця карупцыі. Ну, яны не вымираюць карупцыю як такую, бо гэта складана даволі, тут няма такіх аб'ектыўных паказнікаў, але ёсць, ну, такі ўскосны паказнік, это як людзі, як насельніцтва, вот, лічыць, наколькі шмат у іх краіне карупцыі. Вось Беларусь у гэтым рэйтынгу апынулася на не надта пачэсным 107-м месцы з канца са 168 краінаў свету, ну, і, скажам, ад краін еўрапейскіх суседзяў, еўразвязаў суседзяў. Яе аддзяляе велізарная дыстанцыя. Вось для параўнання. Польша 30-е месца, Літва 32-е, Латвія 44-е. Але ў параўнанні з Расіяй на яе 119-м месцы і Украінай, якая трапіла ўвогуле на 130-е месца, Беларусь выглядае не так і кепска. Вот як бы вы патлумачылі гэтую сітуацыю, асабліва вось параўнанне Беларусь-Украіна. Ну, вось у Украіне дэмакраты, ўсё-такі дэмакратычная сістэма. Там адбылася антыкарупцыйная рэвалюцыя. Пра барацьбу з карупцыяй там гавораць усе, ствараюцца нейкія партыі, новыя там рухі антыкарупцыйныя, вось спадара Саакашвілі. А вот рэйтынг ніжэй за Беларусь, ніжэй за Расію, якія, ну, зразумела, зусім не ўзор празрыстасці і чысціні. І часам вот Беларусі кажуць у дыскусіях, так бы мовіць, што вот Беларусі чаму карупцыя? Таму што дыктатура, няма адказнасці перад народ, там чыноўнікі крадуць як не ў сябе. У Украіне ёсць дэмакратыя, ёсць кантроль, ёсць СМІ. За гэта і змагаліся людзі на Майдане. Ну і з карупцыяй, як мы бачым па рэйтынгу, дзе? Чаму, Юры? Ну, я бы не сказал, что тут есть контроль, именно это потому, что его нема, тут такая ситуация. И, вертаючися до темы рейтингу, это саправды рейтинг того, как воспринимается борьба с коррупцией. Мы недавно обмерковывали выники этого исследования. В Украине есть такая антикоррупционная реформа, есть Национальная рада реформ, и есть менеджеры разных керунков, тем лику менеджер антикоррупционной реформы Игорь Гончаренко. И он сказал, что, например, когда начнется саправдная борьба с коррупцией в Украине, бюджетный рейтинг может еще и погоршиться. Украина опустится еще ниже, потому что те респонденты, которые отказывают на питание, скажут, что коррупция сбольшилась, потому что повсюль про ее говорят, что начали нарешті когось саджать, и именно тому Украина коррумпованная страна. Тому это не вельми показально, але то, что Украина коррумпованная страна, никто не приховує, открыто про это говорят и заходные эксперты, и амбассадоры европейских стран у Киеве, и американские. Посол про это каже, что это номер один проблема у державе. Тому Беларусь с Украиной, хабарники хіба что одрозниваются тем, что Беларусь это хабар, а по-украинску хабар. Вот и все. И, до речи, могу пригадать, что один из белорусских таких чиновников несколько годов тому спробовал купить мою киевскую квартиру, але не смог, потому что за сорки не смог вывести свой час на гроши. Тому в Беларуси так само есть коррупция, и может про ее не так шмат говорить, потому что СМИ нема и фактов нема. Але в Украине есть еще одна проблема, что низы так само значно больше коррумпованы в сравнении с белорусскими. Это, на жаль, проблема всего громадства в Украине. И само громадство это признает, что и до доктора пойти треба с хабаром, и у школу треба что-то принести. Это вельми частая з'ява. И, на жаль, як это перемогчи, никто не ведает, потому что гривня девальвує, заробки падают, и в таких условиях шмат кто, навод найвисейшие чиновники, зараз кажут, что они не могут існувати на свои официальные зарплаты. Микита, а як бы вы потлумачили вот этот эффект? Я еще раз повторяю. У Беларуси диктатура, у Беларуси нема демократии, у Беларуси нема народного контроля за владой. В Украине все это есть. А поводле вот этого восприняття коррупции в Украине ситуация горшая. Чому? Может, это просто медийный эффект, так бы мовить. Там вот про это говорят, ну, люди говорят, а, да, все крадут. Ці в нечем іншим справа. Вот все ж таки мы бачим, что у Беларуси идет, ну, вот постоянный поток коррупционных справов. Гучных, довольно высокие посады. Вот недавно, здається, ці не першие с часов там Лявонова и Винниковой криминальная справа супроть былого министра. Вот уже на министерский взровень вышли. Вот як бы вы потлумачили эту ситуацию? Ну, на самом деле, конечно, определенная взаимосвязь и корреляция между уровнем коррупции, уровнем демократичности государства есть, однако основная связь уровня коррупции идет все-таки с положением дел в экономике. Если мы посмотрим и сопоставим индексы свободы экономики и индексы коррупции, то можно заметить, что наименее коррумпированными государства являются со свободными экономиками. Если мы говорим о Беларуси, то, как мы знаем, все-таки в практике Беларуси это государственное вмешательство, экономики, излишняя забюрократизированность, большое количество преград на пути развития бизнеса, и именно это провоцирует причины коррупции, действительно объясняет тот уровень, на котором мы сейчас находимся. Что же касается Украины, то, как мы видим, при том, ну, относительно Беларуси, уровне демократии, уровне общественного контроля, также наблюдаются проблемы. С чем это связано? На мой взгляд, это объясняет степенью, во-первых, олигархализации экономики, то есть при тех условиях, которые сегодня сложились в экономике Украины, естественно, такой уровень будет коррупции, потому что есть причины ее повышения. А во-вторых, необходимо понимать, что также коррупция распространена там, где государственные институты работают либо плохо, либо они попросту работают неофициально. Это тоже есть в Украине и частично это есть в Беларуси. Краский акцент. Причины и парадоксы коррупции в Беларуси и в Украине. Удельники, адміністраційний директор ліберального клубу Мікіта Біляєв, білоруський журналіст з Києва Юрій Свірко. Вядучы Юры Дракахрост. Вы сказали, что где больше экономичной свободы, там меньше коррупции. Ну так да, по идее во Украине больше экономичной свободы. Там, как бы мовить, звергают помники Ленину. Тому, кто как бы был, ну что называется, адептом экономичной несвободы. У Беларуси они стоят, да где больше экономичной свободы? Там те у Беларуси. Как показывают международные исследования и индексы, посвященные этой тематике, в Украине также наблюдается проблема с экономической свободой. Она не является экономически свободной страной. Во многом, я опять же повторюсь, это связано с тем уровнем экономических отношений, которые сейчас процветают, и высоким уровнем олигархализации экономики. То есть нет свободы рынка, несмотря на определенное, конечно, развитие и толчки, нету свободных рыночных отношений, потому что все равно все определяется за гранью свободных институтов. Ну так это же спонтанно, в принципе, утворилось во Украине, вот эти самые олигархи. Их же не из Москвы привезли. Почалась с 91-го года некая экономичная свобода. Вот выником стала олигархизация, не? Ну это не совсем, нет. Я тут с вами не соглашусь. Это вопрос, опять же, эффективности государства и работы государственных институтов. Когда они работают неэффективно, мы имеем... Когда мы имеем олигархализацию и неэффективную работу государственных институтов по работе с экономикой, по борьбе с коррупцией и так далее, мы имеем высокий уровень коррупции, низкий уровень экономической свободы. Юры, вы вот сказали, когда отказывали на пытание, так и что же робить. Вот недавно в американском выдании Foreign Policy была опубликованная пропанова, отказ на ваше пытание. Был опубликован артикул про досвид борьбы с коррупцией в Гватемале. Там под эгидой ААН у нулевые годы была створена международная комиссия, якая стала фактично, ну, як бы, звыше урадом. Ёй былі нададзены надзвычайныя паўнамоцтвы. Урад Гватэмалы фактычна адмовіўся ад часткі сваіх функцый. Вось. І гэта камісія стала нечым кшталту такога міжнароднага трыбуналу, які, ну, знаходзіўся ў Гватэмале. І вось толькі на працягу 2006 года эта камісія расследавала больш за 200 справаў аб карупцыі ў вышэйшых эшалонах улады і выставіла абвінавачванне 160 дзейным і былым чиновникам Гватемали. И вот автор этого артикула пропоновывает это Украине. Юрий, как вы лечите, насколько для Украины придатный был бы такий сценар? Ну, частково, насколько я разумею, Украина это и спробовала робить, коли запрошала, так бы мовить, варагов, запрошала замежных чиновников, якие, ну, як бы не загрувашены вот в эту сетку коррупционных сувязей украинского громадства. Який из этого плен и вот и махчимы таких гватемальский сценар? Безумовно махчимы, потому что там 160 чиновников гватемальских не только отримали, 150 з'їх ще були ув'язнені після цього, отримали вироки собі. Тут недавно гэта керівник комісії Карлос Кастресано, іспанський прокурор, який я очолював, давав інтерв'ю літерально 27 студеня українському часопису «Нове время». І він сказав, що це вельми добрий рецепт, вельми добрий сценар для українського антикорупційного бюро національного. Це державний орган, створений літерально літось. І він сказав, що треба менавіта саджати, що треба працювати. І, до речі, першим намісником керівника цього національного антикорупційного бюро України працює грузинський варах Гізо Углава, який вчора вже розказував, що буде розслідувати вельми свіжий випадок з заявою міністра економічного розвитку Айвараса Абрамавичуса. Це український міністр, який подав у відставку. Простое, что ему не давали працевать коррупционеры из Верховной Рады Украины. И он сказал, это испанский следствие, керовник Гватемальской комиссии, что треба саджать, треба карать, и беспокаранность – это головный чинник, который спрояет развитию коррупции. До речи, то же самое ранее сказал инший украинский грузин, намісник генерального прокурора України Давид Сакваралідзе. Він тепер прокурор Одеської області і сказав, що в Україні треба посадити 15-20 тисяч чиновників. Але, на жаль, ми поки що не чуємо навіть ніяких поспіхів з Одеської області, де він прокурор, і де губернатор Михайло Саакашвілі, і де керівник обласної міліції пан Лорд Кіпанідзе, так само приведений з Грузії. Грузинське трио там керує, але поспіхов у боротьбі з корупцією, ось навіть на таких масових посадках, про які ми самі сказали, нема. Есть перебоги, измены на Одесской мытне, в інших сферах, ну, принамсі, про те перемоги, про які не говорять. Але на агульноукраїнському узровні такого нема. І, безумовно, гватемальський досвід буде вельми придатний і Україні, і Білорусі. Нікіта, а ви згодні, що це буде придатно і Білорусі так само? Ну, скажімо, може, не у теперішній ситуації, а може, і у теперішній. А тут немає такого елементу, ну, як би сказати, зв'язаного з державним суверенітетом? Тут держави, як би і та ж Україна, та ж Білорусь, ось вельми хворовіто сприймають, скажімо, там тиск з боку Москви. А тут не просто тиск, тут фактично запрошаються замежники, які створюють звышурад, які знаходяться, ну, це фактично знішнє керування. Тое, що у певних колах використовується як лаянка, як обвинувачування, а тут я, ну, так і єсть. Це єсть знішнє керування країни, це єсть признання, що, пробачте, ми всі крадемо. І тому нам треба от некий варяг, хай він приїде, хай нас навучить, як жити чесно. Ну, це, в принципі, не як соромно, мені здається. Да, я тоже хотел обратить внимание, Ирина, на этот аспект. Дело в том, что действительно, если мы приглашаем, если мы создаем международное бюро, не подконтрольное государственным ведомством национальным, то это говорит о недееспособности государства в различных сферах. И как показывает тот же пример Украины, на самом деле есть ли эффективность приглашения таких людей без изменения неких основ, да, позволяют расти коррупции. Да и в целом вот эта вот риторика такая, неких угроз и наказаний о том, что надо всех посадить, она, как правило, неэффективна. Она хорошо работает на общество, то есть отвлекает их от основных проблем и добавляет большие плюсы. Мол, мы, посмотрите, мы работаем. Но при этом она не создает условий, при которых новые люди, которые пришедшие на эти места, тех людей, которые посадили, да, не будут делать точно так же. Необходимо, на мой взгляд, все-таки работать с причинами коррупции. А в первую очередь это экономика, это взаимоотношения государства и бизнеса, это создание площадки для взаимодействия государства и бизнеса, внедрение законодательных основ лоббирования. Без всего этого существуют теневые отношения, существует теневая экономика, существуют неформальные отношения между государством и бизнесом. Именно это порождает коррупцию. С другой стороны, если получаем неработающие государственные институты, когда тот же человек не может получить нормально административную процедуру исполнить, то есть получить услугу государственную официально, тогда это тоже порождает коррупцию. То есть надо работать в первую очередь в этом направлении. И потом уже в комплексе мер предусмотреть, конечно, и уголовные наказания, и общественный контроль. Но в первую очередь для того, чтобы антикоррупционная политика была эффективным, нужно смотреть на причины коррупции. Наступное питание я хочу задать и снова же про весь этот контекст наших краин, наших краев. Зразумело, можно сказать, вот поглядим той же рейтинг, на першем месце, скажем, Дания. Краина демократичная, ну и краина с вельми низкой коррупцией. Але вот те не отримливается у наших, скажем, краях, в Беларуси, в Украине, фактично такая дилемма. Для того, как хотя бы зменшить коррупцию, треба диктатура, треба железная рука. Вот вы, Юрий, расповедали про то, что, каже гэты грузинский прокурор, який зараз в Одесской области, треба сажать. Так вот, Александр Егорович так и робить. Александр Егорович и сажает. Вот, як бы мовить, коли хочете свободы, миритесь с коррупцией. Коли не хочете коррупции, ну вот, вам треба Лукашенко. Ти так это. Ти вот есть такая, на самом речь, дилемма, я кажу, миновито в наших краях. Я на самом деле не согласен. Мне кажется, что как раз-таки диктатура, она и приводит к коррупции. Даже если мы смотрим, обратимся к опыту Грузии, то по мере ухудшения при Михаиле Саакашвили демократических каких-то условий, коррупция опять начала возрастать. И до сих пор там нету, я много общаюсь с грузинами, нету однозначного мнения по поводу Михаила Саакашвили, и до сих пор существует очень много обвинений его в коррупции, хотя он с ней очень боролся. То есть по мере возрастания его власти проблемы с коррупцией, наоборот, начали обостряться. Как показывает Нікіта, я вас перепиню. У чимсьці так, в чимсьці ні. Магчима там саправды квітнела корупція на вишейшем зровні, там люди брали там мільйони. Але, ну, наколькі я ведаю, от, скажем, досвід той же міліції, зараз поліції, ну, от раней там при Шеварнадзе, скажем, ну, це була наскрозь корумпованная система. Ну, зараз нібито ні, може, я помиляюся. В том-то и дело, что вовремя там не дошли, так скажем, до диктатуры, если мы обратимся и говорим о Грузии. То есть там вовремя шла смена власти, и не был достигнут тот предел, который мы наблюдаем в тех иных странах с диктатурой. Ведь вот, допустим, есть пример Китая, да, где за коррупцию на стадионах расстреливают, предусмотрены очень большие наказания, фактически такая своеобразная диктатура. Но на самом деле уровень коррупции как был высокий, так он и остается. Юры, а як вы отказали б на гэтае пытанне? Вось ці няма в украинском, принамсі, грамадстве Западу на твердую руку а-ля Лукашенко, и причем менавіта с причины коррупции, что, мовляв, это и демократы, яны як бы ничего не могут, только крадуть, типа, по меньшей мере, ничего не могут. А вот, так бы мовить, икс приде, порядок наведе. Есть такое, але я думаю, что уже большинство украинского масса разумеет, что, как перемогши коррупцию, потребная диктатура, але диктатура іншая, диктатура закону. Потому что менавіта у Дании, той самой, там керує закон, а не король Дании, ці прем'єр-міністр нейкі, ці яшчэ нешта. Проблема ў тым, што ва Украіне галоўныя карупцыянеры гэта людзі і пракуроры, ці людзі, якія нібыта пакліканы змагацца з гэтай корупцыяй і пераадольваць яе. На жаль, суддзі фактычна не змяніліся, 2 гады прайшло, а тут толькі кажуць пра судовую рэформу, пра тое, што трэба іх або звольніць усіх, як, напрыклад, кажа міністр унутраных справаў Арсен Аваков і прэм'ер-міністр Арсен Яценюк, альбо трэба правесці пераатэстацыю, але ніхто нічога не робіць. Тыя самыя суддзі, што сядзелі яшчэ ў час прэзідэнцтва і Кучмы, і Ющенка, і Януковіча, сядзяць на сваіх месцах і вносяць за грошы патрэбныя рашэнні. І прокуроры таксама, чаму ствараюць НАБУ, Нацыянальнае антыкарупцыйнае бюро Украіны, таму што Генеральная прокуратура Украіны не працуе фактычна, і мясцовыя прокуратуры таксама. Вось дзе карані праблем і вось дзе шлях да перамогі над карупцыяй. Праскі акцэнт. Прычыны і парадоксы карупцыі ў Беларусі і ва Украіне. Удзельнікі, адміністрацыйны дырэктар ліберальнага клубу Мікіта Беляеў, беларускі журналіст з Кіеву Юры Свірко, вядучы Юры Дракахрост.